Назад уже пришлось прорываться, но бабка, у которой помимо обычного оружия имелось еще и интегрированное, поливала огнем направо и налево. Кроме того, она теперь умела действовать не столько по шаблонам, сколько самостоятельно, всячески их комбинируя и импровизируя, так что ВКС противопоставить ей ничего не могли. Юджин смог найти проблему в гипердвигателе. Похоже, сбоил контур контроля. Это очень хреново. Найти там поломку было необычайно сложно. Дело в том, что именно там была точка подключения добрых 200 проводов. Найти из них тот, который оторвался, или на котором банально отходит контакт, было той еще задачкой. Впрочем, в обычное время Юджин бы только порадовался этой поломке, устранить ее не составит труда. Не нужно ни особых навыков, ни знаний, ни умений, прозвони провода, проверь контакты, переприсоедини отошедшую жилу, и готово. Однако на это требовалось время, а сейчас этого самого времени не было. Едва он снял защитный корпус и взглядом пробежался по панели с подключенными к ней проводами, все стало на свои места. Это не поломка, а диверсия, причем устроить ее мог только тот, кто отлично знал устройство гиперпривода, знал, какой провод отключить, чтобы система при тестировании не находила сбоя, но при этом в нужный момент гиперпривод бы не запустился. Это Рика, только он мог это сделать. Тут же для Юджина сложился весь пазл. Все странности, замеченные за Рика, обрели смысл и стали понятны. Его мотивация была ясна, но как же неприятно, когда тебя предают. Юджин включил рацию и прямо-таки заорал в микрофон. Бабка и Рика почти добрались обратно до своих. И именно в тот момент, когда они вдвоем выбили троих десантников ВКС, остались одни в коридоре, в наушнике раздался крик Юджина. «Черт подери, это Рика, это он, чертов сукин сын!» «Что?» – послышался оторопелый, непонимающий голос Либерти. «Это он!» – прямо-таки взвыл Юджин. Рика сломал гиперпривод. Рика отправлял сообщение. «Он нас сдал. Валите его и бабку. Не дайте им подойти». Рика и сам от подобных заявлений, мягко говоря, был в шоке. Он даже ничего не успел сообразить и тем более сказать в свое оправдание, как увидел, что хороняка, стоящий в дверях, вскинул свое оружие, наводя на него. В голове Рика пронеслось многое, но не воспоминания прошлого, а скорее эмоции, связанные с текущей ситуацией. Непонимание, обида, злость. Хороняка выстрелил, и Рика осознал, что сейчас умрет. Глава 24. Плен. В комнате кто-то появился. Юджин уставился на вошедшего из-под лобья. Очередной следователь, дознаватель, или кто он там еще. «Добрый день», – поздоровался гость. «Кому как», – буркнул Юджин. Гость тем временем сел за стол напротив Юджина. «Господин Грабовский, я здесь для того, чтобы как можно быстрее мы разъяснили все вопросы, решили все имеющиеся у нас противоречия и я незаконно задержан», – прервал его Юджин. «На каком основании меня здесь держат? Где мы вообще? Почему мне не предоставляют адвоката и даже не выдвигают никаких обвинений? Что я здесь делаю? Вы сами отлично знаете, зачем и почему здесь», – спокойно ответил гость. «Вы нарушили сразу несколько пунктов, касающихся государственной безопасности, а также никаких пунктов я не нарушал», – заявил Юджин. «Корабль мы нашли, что там в нем, я без понятия. ВКС ничего не принадлежит. Корабль этот корпоратский, поэтому о какой госбезопасности вы мне тут толдычите, я без понятия. А как насчет ТПП? Как насчет той девчонки, которая чудесным образом появилась у вас на корабле? Корпораты много чего делают, и разбираться в их изобретениях у меня нет ни малейшего желания. Девчонка, она могла где-то прятаться и вылезла, увидев нас. Ну тогда, получается, она, владелец крейсера, она прав на него не заявляла, никаких документов, удостоверяющих, что корабль ее, у нее нет. Ну а у нас есть заявление о находке, оно давным-давно отправлено комиссии. А зачем вы прятались от кораблей ВКС? Убегали от них, ни от кого мы не прятались, пожал плечами Юджин. Тогда почему было не включить гиперпривод и не прыгнуть к ближайшей населенной планете? Это вас не касается, огрызнулся Юджин. Мы опасались пиратов и бандитов, которые могли отобрать наш трофей. А побег от кораблей ВКС, когда вам было приказано? Так, стоп, улыбнулся Юджин. Никто ничего мне не приказывал, со мной даже не связывались. Изначально я обнаружил корабли якобы ВКС, с которых уже в нашу сторону запустили десантные боты. Я без понятия, что это за корабли, что им от нас было нужно, так что действовал сугубо и исключительно в целях самозащиты, из-за беспокойства о собственной безопасности и безопасности своего имущества. «Слушайте, давайте на чистоту», — вздохнул гость, — «нам отлично известно, кто вы и чем занимаетесь. Мы знаем, что вы ограбили корпоратский джампер, знаем, что вы грабили склады и станции корпоратов, знаем о том, что вы занимались незаконной добычей ресурсов во фронтире». «Я старатель», — хмыкнул Юджин, — «добыча ресурсов где попало, моя работа. А то, что где-то там корпораты поставили флажок и я его не заметил, не моя проблема. Надо было помимо флажка ставить охрану. Как будто бы охрана вас остановила», — хмыкнул гость. «Ладно, продолжим. Нам известно, что вы беглый преступник, который должен был отбывать наказание в цитадели, но вы оттуда сбежали». «Я туда и попал без суда и следствия», — парировал Юджин. Гость тяжело вздохнул. «Сотрудничать и помогать вы нам не будете, как я понимаю. А зачем мне это? Все равно потом или закроете в какой-нибудь дыре, или шлепнете». «А раз так», — Юджин показал неприличный жест сначала на левой руке, а затем на правой, — «вот вам сотрудничество, и вот вам помощь». Гость неодобрительно покачал головой. «А ведь мы даже не применяли к вам более действенные способы допроса. Мы пытаемся с вами поговорить по-хорошему». «Более действенные», — хмыкнул Юджин. «Пытки, что ли? Ну давайте. Как только вы это сделаете, я буду твердо уверен, что на свободу вы меня уже не выпустите. А как же ваши друзья? Если вам плевать на себя, подумайте о них. Ваши девушки, Марго и Либерти, уже готовы сотрудничать». «Брехня», — усмехнулся Юджин, — «Марго не такая дура, чтобы на это все повестись, а Либерти наемница. Уж она-то на подобном собаку съела. А ваш друг, Хроняка, думаете, хорошо его знаете? Он согласился на сотрудничество». «Дайте-ка, я попробую угадать», — усмехнулся Юджин, — «что он у вас попросил? Бутылку виски?» «Выжрал ее и отключился. Ну ждите. Проснется и снова начнет выторговывать себе бухло. Во второй раз мы на это не согласимся», — хмыкнул гость. «То есть я был прав?» — рассмеялся Юджин. «Тогда дам совет: Хроняке вообще ничего не давайте и ни на что не соглашайтесь. Оставите ему ручку и лист бумаги, он и из этого умудрится самогонный аппарат собрать. Между прочим, мы все равно уже многое узнали. Ваш партнер Джон Рика, а этот предатель», — прорычал Юджин, — «плевать мне на то, что он вам наплел. Почему вы решили, что он предатель? Между прочим, ну хватит», — скривился Юджин, — «не надо делать из меня дурака. Хотите что-то от меня узнать? Предложите что-то стоящее. А пугать или пытаться развести меня не получится». «Хорошо», — неожиданно легко согласился гость, — «я готов предложить вам сделку. Слушаю. Вы рассказываете нам все, абсолютно все, что знаете. Отдаете номера счетов, на которые корпорации перевели вам деньги за переданную им технологию ТПП, и что взамен?» — спросил Юджин. «Мы вас отпустим». Юджин улыбнулся. «Вы всерьез считаете, что я вам поверю? Вы серьезно думаете, что я соглашусь и все вам выдам как на духу? Причем сделаю это, надеясь на ваше честное слово? Ну нет». «Хорошо. Что предложите вы?» «Отпустить нас?» «Исключено. Ну тогда мы все в тупике. Мы хотим на свободу, вы хотите информацию. Хотя, если честно, я не совсем понимаю, какую. Вся технология ТПП давным-давно у вас. Девчонка эта, Юси, явно сама готова с вами сотрудничать. Что от нас требуется? Чтобы мы молчали и никому ничего не рассказывали? Так мы согласны. И сами понимаете, среди нас дураков нет, болтать мы не будем. Все хотят оставаться на свободе. Наслышана ваша идея, Фикс. Найти тихое место и там осесть», — усмехнулся гость. «Ну раз наслышаны, должны понимать, что у человека с такими планами вряд ли возникнет желание самому себе все перегодить. Все так рассуждают, а потом по пьяни, по глупости, еще по каким-то причинам устраивают и себе, и нам неприятности», — хмыкнул гость. «Бывает», — согласился Юджин, — «и не буду говорить, что, мол, я не такой, но какой у нас с вами выбор есть? Рано или поздно вся эта история всплывет. С чего вы так решили?» — улыбнулся гость. «О, сейчас покажу», — улыбнулся Юджин. «Не могли бы вы разблокировать мою нейросеть, чтобы я сбросил вам видеофайл? Не волнуйтесь, никаких сюрпризов. Как только получите файл, можете мне вновь все заблокировать». Гость настороженно уставился на него, нахмурился, но все же сделал то, о чем его просил Юджин. Получив файл, он его открыл. Перед его глазами появилось изображение: мостик какого-то мелкого и жутко старого корабля, сам Юджин Грабовский в кресле пилота. Юджин с видео открыл рот и начал говорить. «Добрый день, меня зовут Юджин Грабовский, и если вы видите эту запись, значит я либо мертв, либо нахожусь в одной из секретных тюрем ВКС. Что я там делаю? Дело в том, что я и мои товарищи случайным образом наткнулись на один из секретов, которые скрывают ВКС от всего мира. Начну с главного. Видеозапись длилась недолго, всего несколько минут, но за это время Юджин выложил все АТПП, о мелких грешках ВКС, о которых узнал, еще пребывая на службе, о том, что происходит на планетах, куда вторгались чужие, о том, как там все организовано. В свое собственное видео Юджин добавил несколько других, всполохи, неразбериха на Баштане, с которого все бежали, видео с другой планеты, где бойцы ВКС расстреливали гражданских, пытавшихся попасть на борт улетающего корабля, видео, где аэроистребитель атаковал гражданский гравилет, и много чего другого. «Посмотрели?» – спросил Юджин. «Это лишь маленький фрагмент моей исповеди. В полной версии будут ссылки, документы, техническая документация, в общем все, что способно подтвердить мои слова». Юджин замолчал и с немым вопросом в глазах уставился на гостя. Тот сидел, буквально пытаясь испепелить взглядом пленника. «И еще, должен вас предупредить, это видео будет опубликовано, если я в течение суток не дам знак своим подельникам». «Вы блефуете», — усмехнулся гость. «Окей, сами убедитесь, правда это или нет», — спокойно пожал плечами Юджин. «Вы не посмеете», — взвился гость. «Ну вы же посмели нас просто захватить и похитить», — назвался груздем. «Неужели вы всерьез думаете, что это вам поможет? Стоит только в вашем видео появиться хоть где-то, мы их удалим. Любой, кто осмелится напечатать ваше вранье в своей газетенке, получит пинок под зад и вылетит со своей работы, будь это долбанный новостной сайт или межгалактический канал. Ну а вдруг кто-то да осмелится», — хмыкнул Юджин. «Вы ничего этим не добьетесь. Таким способом вы свободу не получите». «Посмотрим», — вновь пожал плечами Юджин. «Я сказал, что собираюсь делать, а вы решайте, как ответите». «Это уже вне моей компетенции», — ответил гость. Поднялся и вышел из комнаты. Юджин довольно улыбнулся. Все же его угрозы сработали. Если говорить честно, он был не уверен, что файлы действительно отправит. А даже если и отправит по новостным каналам, то вряд ли те решатся такую инфу обнародовать. Все же только дураки верят в независимые СМИ. Как бы там ни было, а с этой информационной бомбой у ВКС будут проблемы. Пусть и не межгалактические каналы будут об этом вещать, но какие-нибудь небольшие новостные порталы за подобное схватятся обеими руками. Конечно, ВКС сможет заткнуть их, но на это потребуется время и ресурсы, а ВКС их вечно не хватает. Короче говоря, этот раунд остался за Юджином. Рика с ненавистью уставился на очередного ученого, подошедшего к его кровати. «Как вы себя чувствуете?» – поинтересовался он. «Сами как думаете?» – рыкнул Рика. «Как может чувствовать себя человек, привязанный к кровати? Это для вашего блага и для нашей безопасности. Вы ведь, стоит вас отвязать, начнете буянить?» Рика промолчал. «А чего тут говорить? Конечно, будет, и в первую очередь открутит голову этому высоколобому, как до этого уже сделал с его предшественником». Забавно, но тогда Рика почти вырвался. «Долго еще меня тут держать будут?» — спросил Рика. «Столько, сколько потребуется», — холодно ответил ученый. «Знаешь что?» — вдруг прорычал Рика. «Когда в следующий раз я вырвусь, не стану прорываться на свободу. Я найду тебя и убью. Причем убивать буду долго, мучительно. Буду ломать твои кости одну за другой, потом начну отрезать уши, пальцы. Ты будешь орать от боли и молить о. А ты, мой мальчик, оказывается чрезвычайно кровожадный». Рика замолчал и удивленно уставился на человека, вошедшего в палату. Мужчина был в форме, но без знаков отличия. Был он высокий, спортивно сложен, явно все еще был в прекрасной форме, несмотря на возраст, голова его уже вся была покрыта сединой. Навскидку Рика затруднялся сказать его реальный возраст. Можно было бы предположить и 40 лет, однако слишком уж много морщин, но и стариком человека назвать было нельзя, ну совершенно он под это определение не годился. «Ты еще кто такой?» — буркнул Рика. «Можешь называть меня Игорь Анатольевич», — ответил мужчина. «А вообще, я один из тех, кого можно считать твоими родителями, создателями, если точнее». «А ну понятно. Значит, вы командовали тем инкубаторием, откуда я и мне подобные вылупились?» «Что? Нет-нет», — рассмеялся Игорь Анатольевич. «К К созданию сержанта Т.Д. я не имею ровным счетом никакого отношения. Рика удивленно на него уставился. Только что ведь сам сказал, что твои друзья совершенно не хотят идти на контакт, меж тем сообщил Игорь Анатольевич. Как думаешь, что можно сделать, чтобы они наконец рассказали все, что нас интересует? Друзья, хмыкнул Рика, они считают меня предателем, причем незаслуженно. Я никого не сдавал, я вам на них не стучал. Ну, это смотря с какой стороны посмотреть, хмыкнул Игорь Анатольевич, и тем не менее, как заставить их заговорить? Отпустите на свободу, и они, чтобы вы отстали, скажут все, что захотите. Исключено, покачал головой Игорь Анатольевич, на свободу, увы, их отпускать нельзя. Значит, вы от них ничего не добьетесь. Быть может, ты смог бы на них повлиять. Они считают меня предателем. И нет, я не буду вам помогать. Ты уже нам помог. И предателем, к слову, они считают тебя не без оснований. Чего? Протянул Рика. Что это значит? Сообщение нам отправлял ты. Более того, практически обо всем, что происходило с командой Рокота, также докладывал нам ты. Чушь, согласен. Все же это был не совсем ты. Ладно, пожалуй, тебе пора рассказать, кем или, скорее, чем ты являешься. Сержант тот действительно был пробирочным. Появился он на свет путем довольно сложных манипуляций целой команды ученых. И нет, речь не о Боргии, а именно о целом научном проекте. Помимо сержанта тогда было еще 79 бойцов, появившихся на свет, то есть вышедших из машины. В течение 5 лет всех их учили и готовили как идеальных солдат. Искусственные люди довольно быстро вышли на пик своей физических и умственных возможностей. Для ВКС этот проект стал настоящим успехом. Ну, еще бы, всего за 5 лет они могли подготовить огромное число новых бойцов. Однако чужие давно сменили тактику. В бои, где все решает число пехотинцев и штурмовиков, они решили не ввязываться. Более того, устроили эдакие шпионские игры. ВКС с ужасом обнаружили, что на человеческих планетах, даже глубоко в тылу были спящие агенты. Вроде как вполне обычный человек с обычной историей. Живет, спит, ест, ходит на работу, любит свою семью. А затем, щелк, и в нем что-то меняется. Примерный семьянин, держатель нескольких магазинов, вдруг надел пояс шахида и взорвал себя, забрав на тот свет кучу гражданских, бойцов ВКС и новейший десантный бот. Управляющий банком, щепетильный, пунктуальный и уважаемый многими человек, вдруг где-то достал винтовку и попытался пристрелить конгрессмена, призывавшего нейтральную планету поддержать ВКС. Женщина, мать 4 детей, причем одного еще совсем младенца, души не чаявшая в детях, вдруг как заправский диверсант проникла на базу ВКС и там взорвала шаттлы, которые должны были доставить на орбиту необходимую для флота провизию. И примеров подобного было огромное множество, как на только что освоенных планетах, так и на золотых мирах, на окраинах и в самом центре человеческих территорий. «И что, зачем вы мне это рассказываете?» – удивился Рика. «Я слышал кучу точно таких же байк. Все давно известно, что чужие забрасывают к нам биороботов. В том-то и дело, сынок, что никакие это не биороботы», вздохнул Игорь Анатольевич, мы смогли докопаться до правды и выяснили, что это не подменыши, не роботы и не какое-нибудь психологическое оружие. Это технология, которая была разработана на основе нашей, клоны. Чужие используют наших же клонов против нас. Это как, не понял Рика. Видишь ли, живет себе человек, и в ус не дует, а затем происходит нечто такое, из-за чего он оказывается в клон-центре. Несчастный случай, убийство, неизлечимая болезнь. Причин может быть много, но результат один, человек получает новое тело в клон-центре, а вместе с ним и дополнительную личностную матрицу. Чего? Скажи, кто ты? Неожиданно спросил Игорь Анатольевич. Рика совершенно растерялся от такого вопроса, точнее не совсем понял, какого именно ответа от него ждет контрразведчик. То, что Игорь Анатольевич, контрразведчик, причем в немалом чине, было понятно и без слов. Ладно, давай я тебе помогу, неожиданно заявил Игорь Анатольевич. Итак, ты, Джон Рика. Конечно, фамилия и имя вымышленные, точнее так тебя зовут, если верить твоим поддельным документам. На самом деле ты, сержант тот, искусственно выращенный солдат, которому надоела служба и он отправился в бега, нацепил на себя личину Рика и подался в старатели. Так, ну так, кивнул Рика, понимая, что отпираться бессмысленно, контрразведчик все отлично знает. Теперь я тебе скажу, что именно ты отправил сообщение в ВКС, сообщив о местонахождении крейсера. Более того, раньше тоже ты передавал нам важные сведения. Чушь, поморщился Рика. Понимаю тебя, кивнул Игорь Анатольевич, поэтому вот тебе несколько крайне любопытных файлов. Сбросил на твою нейросеть. Посмотри их, подумай, а я зайду к тебе чуть позже. Скажем, завтра. С этими словами он поднялся и вышел из палаты. Рика удивленно пялился ему вслед, а затем его внимание привлекли громкие щелчки. Его руки и ноги вновь были свободны. Потирая запястья, он сел в кровати, огляделся. Палата была практически пустой. Тут не было вообще ничего, кроме этой самой кровати, на которой он лежал уже несколько дней. Рика спохватился и полез проверять файлы. Все они были пронумерованы, и Рика открыл первый по списку. Перед его глазами появилась видеозапись, и он тут же ее запустил. С экрана на Рика смотрел он сам, причем в той личине, в которой Рика был еще сержантом Тоддом. «Ну привет, дружище. Рад, что ты смотришь это видео. Значит, ты справился, значит, я скоро вернусь». «Головастые», он кивнул куда-то себе за спину, «приказали записать мне это видео, чтобы я тебе растолковал, что к чему. Ну что же, чтобы не ходить вокруг да около, начну с главного. Никуда ты не сбегал, и даже не собирался. Ты думаешь, что сделал это, думаешь, что хотел сбежать, но на самом деле это не так. Более того, ты не беглец, не преступник, не черт знает, кем ты там успел стать. Короче, ты все еще на службе ВКС, и все еще выполняешь задание. Особое задание. Глава 25. Тебя не существует. Рика сидел на койке, неверующим взглядом уставившись в изображение с сержантом Тоддом, то есть с ним самим. «И еще, парень», — заявил сержант, — «тебе это наверняка не понравится, но ты должен это знать. Тебя не существует». Вот тут уже Рика совершенно растерялся. «Что значит «не существует»? Как это так? Видишь ли, я согласился участвовать в этой операции добровольно. Наверняка тебе уже рассказали о ситуации с гражданскими. Мол, чужие словно бы вводят им программу, которая включается в определенный момент. До этого гражданские ведут себя как обычно. Наша разведка смогла получить эти данные, и вот, мы можем опробовать новую технологию. Я один из немногих, кто стал добровольцем. Моя личность будет закрыта, спрятана, а фасадом станешь ты. Наши яйцеголовые специально отобрали для проекта не обычных людей, а таких, как я, рожденных в лаборатории. У нас нет давних воспоминаний, нет семей, нет прошлого. Мы рождены для одного – вести сражения с чужими. Мы – идеальная основа для того, чтобы построить новую личность, в моем случае – тебя. Ведь наверняка ты не раз и не два задумывался, как у тебя все получилось, как ты все провернул, как смог сбежать. Так вот, никуда и ниоткуда ты не сбегал, не прятался, не скрывался, не связывался с мафиози, и они не выдавали тебе никаких фальшивых документов. Все эти воспоминания – ложь. Они были привиты тебе, собраны и смонтированы на компьютере. Я протестовал против такого пролога, так как сам бы в него никогда не поверил, но эти идиоты в белых халатах решили, что таких воспоминаний будет достаточно, что ты в них поверишь. Кстати о тебе, как думаешь, что ты вообще такое есть? Я тебе расскажу. Ты – личностная матрица, наложенная поверх настоящей личности, моей. Ну а сделано это было для того, чтобы ты мог внедриться в те или иные круги, стать там своим. Не знаю, какую программу заложили тебе. Может быть, ты отправился в колонисты или захотел стать корпоратом. Наш проект должен был охватить самые разные сферы жизни и самые разные прослойки общества. Те из них, где влияние и контроль ВКС наиболее слабые. Мы должны были внедриться и ждать, когда наступал критический момент, когда ты узнавал нечто важное, то включался триггер, личностная матрица отключалась, и ненадолго появлялся я настоящий. Я все делал, что было нужно, и затем вновь впадал в спячку, уступая место тебе, точнее личностной матрице, которой ты являешься. Ну и, судя по тому, что ты здесь, что ты смотришь это видео, тебе таки удалось найти нечто важное, ты наткнулся на информацию, которая очень заинтересовала ВКС, настолько, что тебя вскрыли и изъяли. Твоя миссия завершена, поздравляю. Тот улыбнулся и продолжил. Конечно, тебе интересно, что будет дальше. Все просто. Все вернется на круги своя. Меня вернут на место, за руль. Я снова стану владельцем своего тела, а не шпионом, сидящим в чужой голове. И не переживай, ты не умрешь. Личностная матрица не будет стерта. Она как же там говорил профессор Торстен? Ах, да, личностная матрица растворится, а проще говоря, ты станешь моими воспоминаниями. Согласись, это намного лучше, чем просто исчезнуть, быть стертым. Так что, боец, благодарю за службу, и до скорой встречи. Тот ухмыльнулся, и видеофайл закрылся. Рика же еще несколько минут сидел, тупо уставившись в стену. Вот, значит, как, для него многое стало вдруг понятным и ясным. Он четко осознал и понял, что ему не нравилось в собственном побеге. Все странности, неточности и нелогичности обрели смысл и объяснение, вот только легче от этого не стало. Как раз наоборот, он ощущал себя инструментом, в руках другого человека. Его использовали для какой-то работы, и теперь он стал не нужен. От него решили избавиться. Рика было обидно, он был растерян, разбит и подавлен, а кроме этого в нем медленно поднималась волна ярости. Он хотел уничтожить всех, кто был причастен к этому эксперименту, всех, кто с ним это сотворил. Сотворил его. А кто он, кстати? Обманка, фикция, ширма. Он даже не лабораторный солдат, он намного хуже. Набор нулей и единиц, покрывало, под которым спрятали другого человека. Рика спохватился и принялся просматривать другие файлы, которые ему прислал Игорь Анатольевич. Здесь фактически было все сообщения, которые он, тот, отправлял в ИКС. Здесь было сообщение о том, что они с товарищами ограбили Джампер, и о том, как корпораты пытались прибрать к рукам Кадию, как они попали в цитадель. Также был запрос на эвакуацию и практически удавшаяся попытка его изъять, когда во время вторжения чужих они с Юджином убегали на гравилете, а их подбили в ИКС и забрали Рика. Здесь было много чего. Практически все моменты из жизни старателей были известны в ИКС. Более того, даже то, что сделал Юджин, как обвел вокруг пальца корпоратов с технологией ТПП, было описано. Ну и затем шли несколько коротких видеофайлов. Рика прокрадывается на мостик, взламывает терминал связи и устанавливает программу для отсроченной отправки сообщения. Затем пробирается к гиперприводу крейсера и ломает его. Черт подери, это все сделал он. Он действительно стукач. Рика покачал головой. Нет, как раз это делал не он, а тот. Сам Рика ничего подобного делать не стал бы. Он не предатель. Он ни за что бы так не поступил. Его внимание привлек чей-то голос. Ну что, вижу. Ты готов к продолжению нашей беседы? Рика поднял глаза и увидел перед собой Игоря Анатольевича. Как так? Он ведь обещал прийти на следующий день. Или же следующий день уже настал, а Рика просто все это время так и просидел, уткнувшись в стену. Вижу, что ты расстроен, заявил Игорь Анатольевич. Что ж, попытаюсь тебя успокоить. То, что ты увидел, не совсем правда. Или с недавних пор стало не совсем правдой. Вы о чем? Нахмурился Рика. Понимаешь? Игорь Анатольевич задумался, явно подбирая слова, все, что тебе сказал твоя основа, правда, однако кое в чем он все-таки ошибся. Личностная матрица, которой ты являешься, существенно увеличилась, модифицировалась. И что это значит? Трудно сказать, пожал плечами Игорь Анатольевич, для нас ведь эта технология чужая, мы еще только опробуем ее, но скажу просто и по фактам. Как сказал тот, сделать тебя его воспоминанием и вернуть его мы не можем. Как это? Опешил Рика. Личностная матрица уже таковой не является. Ты фактически уже полноценная, самостоятельная личность. Ну а тот его личность подавлена твоей. Мы даже не можем ее изъять. Во всяком случае, сделать это без риска. Если что-то пойдет не так, то с большей вероятностью вы оба будете уничтожены, а ты, твое тело, имею в виду, останется без разума. Ты станешь овощем. Радужные перспективы, хмыкнул Рика. Но вы ведь рассказали мне это все не просто так? Нет, конечно. У нас есть много вопросов, и нам нужна помощь. В чем? Видишь ли, технология ТПП нашими противниками была скопирована с разработок Арматих, давно почившей корпорации. Стойте, стойте, запротестовал Рика. Крейсер не принадлежал Арматих, он был. Знаю, кивнул Игорь Анатольевич. Арматих его купила и не стала менять идентификаторы, отправила в глубокий космос. Однако, уверяю тебя, именно Арматих разработала технологию ТПП, которую затем украли роботексы во время своего бегства передали чужим. А вот здесь, стоит признать, чужие достигли больших успехов в совершенствовании всполохов, научились переносить огромные участки планеты. Мы уже тоже этому научились, даже смогли найти способ, как помешать созданию всполохов. Но все это оружие защиты, а не наступление. И что, чужие потеряли преимущество? Что вам еще надо? Теперь мы должны получить преимущество. Каким образом? Недавно появилась информация касательно того, как технологию всполохов можно усовершенствовать еще больше. Куда уж больше? Целые планеты перемещать? Нет, с улыбкой покачал головой Игорь Анатольевич, дело не в размере или силе всполоха. Скажи, ты общался с этой девушкой, что появилась на борту вашего крейсера? Нет, толком нет, честно признался Рика. Но все же кое-что она говорила. В основном то, что ей нужно связаться с каким-то полковником ВКС, что иначе ее друзья на каком-то пекле погибнут или... Вот, отлично, ты помнишь имена, которые она называла? Тапок, Вик и вроде Мик, точно, Мик. Ну и, это имя мне что-то должно сказать? Нет, но я тебе кое-что о нем расскажу. Мика я знаю лично, заявил Игорь Анатольевич, и сейчас он находится на хрусте. Фактически он новый владелец Арматих, или скорее того, что от корпорации осталось. Девушка сказала, что он на пекле. Вы уверены, что этот Мик на хрусте? Уверен. Недавно с ним говорил, сидит дома, рыбачит на пристани, скучает от безделья и мечтает о приключениях. Тогда я ни черта не понимаю, признался Рика, девчонка явно знает этого Мика, и она твердо уверена, что он находился на пекле, а не на хрусте. И это когда было, сколько крейсер болтался в космосе с нами спящими в капсулах? Почти 4 года, чуть больше, кивнул Игорь Анатольевич, а объяснить это просто. Всполох, через который Мик попал на пекло, был необычным, а каким? Волшебным, усмехнулся Рика. Типа того, кивнул Игорь Анатольевич без всякой тени на улыбку, скорее всего всполох, в который он попал, был с хроносдвигом. Он попал в прошлое, поразился Рика. Да быть этого не может, и не говорите, что вы в это поверили. Контрразведка в сказки никогда не верила и... Девчонка много чего рассказала, и я твердо уверен, что она действительно знает Мика, и что он точно на пекле. С Миком ведь я знаком лично. Значит, он смылся с хруста и лишь делает вид, что последние годы сидит там, выдвинул новую гипотезу Рика. Исключено. С Миком я познакомился на хрусте, покачал головой Игорь Анатольевич, и мы с ним там пробыли довольно долго. Он не мог сбежать с хруста, и пока еще до сих пор там находится. До сих пор, переспросил Рика, вы таки хотите отправить его на пекло, чуть позже. Пока мы отправили несколько наших разведывательных групп, вы верите в хроносдвиг и при этом отправили своих людей на верную смерть? Девчонка же должна была вам рассказать, что группы погибли или пропали. Именно поэтому мы и должны были их отправить. Но вас же предупредили. Именно. Если бы можно было изменить временную линию, ее бы уже изменили. Мы бы жили в другой реальности, где короче, я не буду тратить время, пересказывая всю ту билиберду с временными парадоксами, который я наслушался от нашего научного отдела. Главное во всем этом, нужно сделать все так, как было, тогда мы получим нужный результат. Мягко говоря, ни черта не понял, признался Рика. Группы должны были отправиться туда, затем туда должен был полететь Мик, который попадет в хроновсполох. Затем он сможет передать нам сообщение, чтобы мы отправили группы и его. Голова кругом, если честно, хмыкнул Рика. Ладно, по большому счету это и не важно. Тогда зачем вы все это мне рассказывали? Затем, что ты должен понимать всю предысторию. И снова-таки, зачем? Потому что информация о хроновсполохе вышла далеко за пределы нашего ведомства и, боюсь, очень скоро может дойти до чужих. Те однозначно бросят все силы на поиски Мика, а главное, будут пытаться выяснить, как воссоздать хроносдвиг. Ты понимаешь, что эта технология может сделать? Поможет одной из сторон победить в войне, кивнул Рика. Сложно бороться с противником, который все знает наперед или может менять прошлое. Именно, кивнул Игорь Анатольевич, более того, проигрыш в войне, это не самое страшное. А что тогда самое страшное? Удивился Рика. Тотальное уничтожение всех и всего, гибель всего сущего. У чужих другая логика, не совсем нам понятная. Разработка хроновсполоха может привести к тому, что его применение вызовет временный парадокс и есть только гипотезы, чем это закончится. Так, а зачем вы мне все это рассказываете? Хмыкнул Рика. Я так понял, что скоро пойду к вашим научникам под нож в качестве подопытного кролика. Им ведь обязательно нужно выяснить, почему я, то есть личностная матрица, которой я являюсь, изменилась. Все так, кивнул Игорь Анатольевич. И они попытаются изъять из меня тогда, закончил Рика. А вот здесь нет. Или не так, в смысле, Видишь ли, в силу того, что твоя личностная матрица стала, можно сказать, полноценной личностью, все изменилось. В чем именно? Тот подавлен. Фактически его уже нет, если говорить на чистоту, признался Игорь Анатольевич. Ага, конечно. Кто тогда, стоило мне заснуть, вставал, как лунатик, и слал вам сообщение? Тот, кивнул Игорь Анатольевич, однако сейчас, в данный момент, он не шпион, не личность, скрытая тобой, а скорее набор инструкций, которые ты должен выполнять. Наши ученые хотят разобраться, как такое произошло, из-за чего. Это крайне интересный вопрос, ведь если мы это выясним, то сможем, выявив спящих агентов чужих, уничтожать их прежде, чем они что-то успеют сделать. «Я что, убил тогда?» – опешил Рика. «Ну если хочешь, можешь так считать. Вот это поворот!» – хмыкнул Рика. «Мы тоже удивлены», – хмыкнул Игорь Анатольевич. «И сейчас я тебе хочу кое-что предложить. Ты волен выбирать сам, либо мы отдаем тебя научному отделу, и они выясняют, что произошло, причем, скорее всего, для тебя это закончится плачевно, либо ты будешь работать на нас. Выбор, признаться честно, шикарный», — усмехнулся Рика. «И что я должен буду делать?» «Ты должен будешь искать агентов чужих. Мы уверены, что их целая группа, и стоит нам только начать исследование хроновсполоха, как все данные будут утекать к чужим. Нужно найти крота, а главное, нужно вскрыть сеть агентов. У вас что, нет своих шпионов? Почему я? Ты не хочешь? Лучше уйти на операционный стол и там подохнуть?» — поднял бровь Игорь Анатольевич. «Нет, конечно. Просто хочу понять мотивы. Зачем вам я?» «Затем, что ты, по нашему мнению, из всех агентов проекта подобрался к группе шпиков максимально близко». Рика удивленно уставился на него. «Черный Джек, ты его хорошо знаешь?» «Да бросьте», — усмехнулся Рика. «Думаете, он работает на чужих? Быть этого не может». «Почему не может? Он ведь человек. Зачем ему помогать чужим? Зачем? А зачем это делает Роботекс?» Тут Рика не смог найти ответа. «И нет, Черный Джек не работает на чужих, однако кто-то из его постоянных заказчиков явно из шпиков. Мы в этом уверены. Так что нужно от меня? Возьмите Джека и допросите его. Мне, что ли, учить вас, как надо работать?» — хмыкнул Рика. «Тут нужно действовать аккуратнее. Вполне возможно, что Джек сам не знает, кто его заказчик. И тот наверняка перестраховался. Если возьмем Джека, и тот сдаст заказчика, может выясниться, что это лишь прослойка, посредник, а на самого шпика мы не выйдем. Более того, он тут же затихнет, уйдет на дно. А у нас пока есть только одна ниточка, ее нельзя обрывать. Так что требуется от меня?» — спросил Рика. «Нужно начать работать на Джека. Нужно, чтобы тот заказчик поручал все свои задания тебе. Рано или поздно, это всегда бывает, вы с ним встретитесь, и тогда...» — «Тогда попробуем через него накрыть всю сеть», — догадался Рика. «Хотя бы найти еще нескольких координаторов, а уж их мы попытаемся размотать по полной», — кивнул Игорь Анатольевич. Рика задумался. Выбор у него действительно был невелик. Либо почти гарантированная смерть, либо работа на ВКС под прикрытием, еще и, как он понимал, в роли наемника, что само по себе рискованно. «У меня есть несколько условий», — заявил Рика. «Думаешь, ты в том положении, чтобы ставить условия?» — усмехнулся Игорь Анатольевич. «Думаю, да», — улыбнулся Рика. «Вы были уверены, что я соглашусь, иначе бы не обрабатывали меня так долго, не стали бы до моего согласия все это рассказывать. Я вам нужен». «Хорошо, какие у тебя условия?» — вздохнул Игорь Анатольевич. «Первое, я хочу, чтобы убрали эти инструкции. Отключите их. Боишься контроля?» «Боюсь, что брожение по ночам и отправка вам отчетов может привести к проблемам. Меня ведь Борода как-то вычислил». «Знаю», — кивнул Игорь Анатольевич. «Хорошо, согласен, но отчеты будешь присылать мне сам, и даже не думай сбежать и затаиться. Мы тебя найдем, и тогда ты пожалеешь, что решился на это». «Хорошо, договорились», — кивнул Рика. «Ну, чего там у тебя еще за условия?» «Всего парочка. Эпилог. ВКС в лице Игоря Анатольевича согласился на все условия, выдвинутые Рика. Впрочем, не так уж и много он просил, по большому счету. Игорь Анатольевич, который по прикидкам Рика явно занимал в иерархии контрразведки далеко не последнее место, и даже более того, был явно в высоких чинах, радостно хлопнул в ладоши и заявил: «Ну-с, раз все твои вопросы решили, давай приступать к делу». «Вы о чем?» — нахмурился Рика. «Ну, тебя ведь подготовить надо», — пояснил Игорь Анатольевич. Для начала уберем инструкции из твоей башки, как ты и просил. Далее загрузим нормальные базы данных, а не то дешевое дерьмо, которое ты покупал. Не такое уж они и дерьмо, проворчал Рика. Дерьмо, дерьмо, уверенно заявил Игорь Анатольевич. Поставим тебе нормальные базы рукопашника, владение оружием, управление и обслуживание кораблем. Думаете, буду отказываться? Хмыкнул Рика. Я только за. Ну и славно, кивнул Игорь Анатольевич, но сначала познакомим тебя с командой. Командой, нахмурился Рика. Я думал, обойдемся без соглядатаев. Обойдемся, кивнул Игорь Анатольевич. Поверь, когда ты их увидишь, сразу все вопросы отпадут. Ладно, заинтриговали. Рика наконец-то выбрался из своей камеры. Оказалось, что ни на какой они не станции, даже не на корабле. Камера находилась в здании, а здание на планете, причем довольно красивой. Вокруг здания, из которого Рика и Игорь Анатольевич вышли, пышным цветом цвели диковинные растения. Везде была сочная зелень, от обилия которой пестрило в глазах, особенно у таких космических бродяг, привыкших к темному космосу и серым стенам кораблей, как Рика. Здесь буйствовала жизнь. То ли планета была тропической, то ли база ВКС находилась в такой местности, однако тут было тепло, солнечно и спокойно. Щебетали птицы, шумели листья. Рика с удовольствием вдохнул прохладный воздух. «Идем, успеешь еще на местные красоты полюбоваться», – поторопил его Игорь Анатольевич. Рика ускорился, нагоняя провожатого. А меж тем Игорь Анатольевич вел его к огромному ангару, находящемуся метрах в 300 от здания, из которого они вышли. «И что там?» – спросил Рика. «Сам все увидишь», – ответил Игорь Анатольевич. Дошли они довольно быстро, и еще на подходах Рика заметил знакомую фигуру, торчащую рядом с входом. «Бабка!» – заорал Рика. «Приветствую, Джон!» – куда более сдержанно отозвалась она. «Рада видеть тебя в добром здравии. Я думал, тебя уничтожили», – заявил Рика. «Технически так и было», – согласилась бабка. «Однако меня починили, включили и сказали, что ты сейчас подойдешь. Если говорить предельно честно, через 5 минут я бы включила боевой режим и направилась бы искать тебя». «Что ж, на такого члена команды я согласен», – заявил Рика, повернувшись к Игорю Анатольевичу. «Знал, что ты не будешь против», – усмехнулся тот и спросил. «И что, не будешь спрашивать, подсунули ли мы в твоего робота шпионский софт? А смысл? Вы ведь все равно правду не скажете», – пожал плечами Рика. «Но не переживайте, как только окажусь на свободе, обязательно сам все проверю». «Не сомневался», – усмехнулся Игорь Анатольевич, открыл дверь в ангар и перешагнул порог. «Ну что, теперь пора знакомиться с другими членами команды. Тара ты уже знаешь, представлять не надо». Рика уставился на своего бывшего робота, Арни, которого угнал. Как же этого самого Тара назвать? Киборг, человек, превращенный в Искин. «Ну нет, с этим уродом я работать не буду», – заявил Тар. «Я тоже», – сказал Рика. «Эта скотина вместе со своей подружкой нас убить пытались. Кстати, а где подружка-то? Пошел ты», — донеслось из угла. Рика повернулся и увидел Фейтона. «Охренеть, и этот здесь», — вздохнул он. «Тар, специалист высокого класса. Рика, без его поддержки тебе придется туго». «Нет уж», — покачал головой Рика, — «с этими двумя я работать не буду. Я в них не уверен. Сольют, когда захотят. Оно мне надо? Прости, но тут ты», — начал было Игорь Анатольевич, но тут его перебили. «Я согласна. С этими двумя я тоже никаких дел иметь не хочу. Я им не доверяю. Либерти», — обрадовался Рика. «Ее тоже в команду брать не хочешь?» — поинтересовался Игорь Анатольевич. «Как раз наоборот», — заявил Рика. «Хочу. Уж в ней-то я уверен. А в этих двоих тебе придется работать с ними, хочешь ты этого или нет», — жестко заявил Игорь Анатольевич. «Ты выдвинул свои условия, и мы на них согласились. Теперь, будь любезен». «Простите, а могу я вмешаться?» Еще одним человеком в ангаре оказался никто иной, как Текс. Он как раз спустился с аппарели космического корабля, стоящего в центре ангара. «А ты что тут делаешь?» — насупился Рика. «Знакомьтесь», — сказал Игорь Анатольевич, — «это ваш куратор. Он будет приглядывать за вами, а в случае необходимости сможет помочь». «Так ты все это время работал на ВКС?» — опешил Рика. Текс лишь кивнул. «Вашу мать!» — возмутился Рика. «Так зачем весь этот сыр-бор был? Текс ведь знал о крейсере, знал его координаты. Зачем? Мы не знали, что за корабль там находится», — ответил ему Игорь Анатольевич. «Это выяснилось намного позже. Что касается Текса, то он за тобой приглядывал. Приглядывал, например, когда вы вляпались в проблемы с Касселем, подсказал Текс. «Я тогда взял на вас контракт. Если бы на моем месте оказался кто-то другой, вас бы давно пристрелили. А еще именно он придумал, как вытащить вас из цитадели», напомнил Игорь Анатольевич. «Да он во многом вам помог. С Баштаном, например, или когда вы искали спеца ПАИ, то именно Текс помог вам сбежать. А уж сколько раз он вмешивался, когда вас ловили копы или патрули ВКС. Сколько раз он заставлял наших бойцов закрыть на вас глаза и просто пропустить». Рика ужаснулся, осознав, сколько раз они уже могли попасться. Впрочем, ужаснулся он не от этого факта, а от того, что они были уверены в своей хитрости и ловкости, но на деле им подыгрывали, позволяли сбежать. «Обидно, чертовски обидно. Так что вы хотели сказать, Текс?» – спросил Игорь Анатольевич. «Хотел предложить разделить отряд. Если Тар и Рика не желают работать друг с другом, что ж, пусть будут две отдельные группы. Я только за», — хмыкнул Тар. «Я тоже», — кивнул Рика и повернулся к Тару. «Только робота моего верни, засранец». «Исключено», — заявил Фейтон со своего угла. «Ты вообще молчи, истеричка», — велел ему Рика. «Стукач», — не остался в долгу и Фейтон. «Вы закончили?» — недовольно спросил Игорь Анатольевич, перебив начавшуюся было перепалку. «Значит так, робота Рика нужно вернуть, если вы действительно хотите действовать двумя независимыми группами». «Но», — начал было Тар, — «тебе мы предоставим другое тело, не переживай», — успокоил его Игорь Анатольевич. «Тогда ладно», — кивнул тот. «Ну, раз все решили, приступим к инструктажу». Инструктаж не занял много времени. Более того, вопреки ожиданиям, задачи ставились четко и недвусмысленно. Как и говорилось, у Рика была главная цель – выйти на заказчика Черного Джека. Однако сейчас Игорь Анатольевич раскрыл еще несколько вариантов. Оказывается, было несколько преступных синдикатов, занимающихся торговлей клон-данными и продающих корпоратам людей. Проще говоря, умер человек, а вместо того, чтобы очнуться в клон-центре, в себя он приходил на каких-нибудь рудниках. Игорь Анатольевич полагал, что эти группировки, похищающие людей, могут или могли получать заказы от агентов чужих. Эта работа досталась Тару и Фейтону. Рика и Либерти досталась иная задача – выловить менеджеров и работников клон-центров, которые могли сливать бандитам данные о своих клиентах. Причем начать планировали с клон-центров окраин. Там Рика считался за своего, там было полным-полно старателей, другого люда, с ними так или иначе связанного, и оттуда к центральным мирам тянулся ручеек подменышей, тех самых вроде как обычных людей, способных за одну секунду превратиться в диверсантов камикадзе. «Затем уже переключайтесь на Черного Джека», — закончил брифинг Игорь Анатольевич. «Вопросы есть, как мы добираться будем до мест назначения?» — спросил Фейтон. «Команд 2, а корабль 1. Забирайте это корыто», — фыркнул Рика. «Нам оно ни к чему, Рика. Не думаю, что это начало было Либерти», но Рика ее перебил. «Если мы на этом заявимся к станции старателей, нас мигом вычислят. От этого корабля прямо-таки воняет ВКС. Вообще-то это корабль одного из пиратов, чью флотилию наши патрульные корабли разнесли во фронтире», заявил Игорь Анатольевич. «А бывшего владельца я лично пристрелил», подтвердил Итекс. «Вот», назидательно поднял палец Рика, «этот корабль наверняка кто-то может узнать и возникнут вопросы. Владелец, пират, был убит охотником за головами, корабль захватили ВКС, так как он попал ко мне в руки». «Хаем», задумался Игорь Анатольевич, «а ты не параноишь? В таких делах лучше перебдить», хмыкнул Рика. «А меня все устраивает», заявил Тар. «Забираю этот корабль». «Хорошо, но что делать с вами?» Вновь уставился на Либерти и Рика Игорь Анатольевич. «Какой корабль вы хотите? Он у нас есть, просто его нужно забрать у одного типа», усмехнулся Рика. «Господин Корвин прилетел откуда-то издалека. Жители городка, рядом с которым он и купил поместье, шептались, что Корвин прилетел с фронтира, где заработал столько, что ему хватило на покупку шикарного участка здесь, на лагуне. Тут слухи расходились. Так как лагуна была одним из золотых миров и даже маленькая, тесная квартирка здесь стоила неимоверно дорого, оставалось только догадываться, во сколько господину Корвину обошлось поместье. Кто-то предполагал, что господин Корвин торговал запрещенными препаратами, причем в таких объемах, что его предприятие стоило бы назвать империей. Кто-то считал, что господин Корвин – родственник кого-то из богачей. Были еще и другие варианты о неимоверных сокровищах, найденных господином Корвином где-то на задворках галактики, или же кто-то называл его шахтером, который бороздил космические просторы на своем видавшем виды кораблике, и которому посчастливилось найти дорогие руды, причем в таких количествах, что он тут же сбыл координаты корпоратам, получив огромные деньжищи. Конечно же, ни одна из этих версий не выдерживала критики, стоило только начать их проверять, однако кое в чем местные были правы, Корвин явно был из тех людей, у кого деньги появились относительно недавно, и который их тратил направо и налево, не зная, что с ними делать. Также вызывали вопросы и манеры господина Корвина. Уж слишком он был вульгарен, как о нем отзывались местные столпы общества. Впрочем, самому Корвину было абсолютно плевать на то, о чем шептались горожане за его спиной. Главное, чтобы к нему никто не лез. Он жил в своем поместье и крайне редко его покидал. Чаще в городке бывала его супруга, недавно родившая близнецов. Эту даму в городе любили и уважали. Она, в отличие от своего мужа, могла считаться утонченной и образованной, а кроме того, оказалась не из робкого десятка и чуть ли не зашибла грабителя, попытавшегося на нее напасть. Что касается Корвина, то единственное, что о нем было известно достоверно, это о его любви к космических яхтах, которые он то ли коллекционировал, то ли постоянно менял. Во всяком случае, на орбиту планеты с территории его поместья то и дело поднималась то одна, то другая яхта, а спустя несколько дней возвращалась назад, натужно ревя соплами двигателей. Стоял теплый осенний вечер, и господин Корвин угощался пивом, сидя в кресле качалки и глядя на закат. Неподалеку от него дрых прямо в траве рокот, диковинный зверь, которого боялись местные, чем-то похожий на кота, но гораздо больший по размерам, гораздо более агрессивный. Впрочем, если его не трогать, сам он ни на кого не нападал. Разве что на пьяных, вздумай кто из них шататься рядом с поместьем или садами, примыкающими к нему. В беседке, не далее чем в 10 метрах от Корвина, лежала на диванчике его супруга, а двое малышей в люльке, которую она покачивала, мирно спали. Женщина поднялась, проверила детей и направилась к мужу. Тот сидел, глядя на вечернее небо, и о чем-то крепко задумался. Она положила руку ему на плечо и спросила: «Хочешь снова отправиться на орбиту?» «Что? Нет, нет», — спохватился Корвин, просто задумался. «О чем? Думаю, что стало с нашими? Ты и сам все знаешь. Хороняка купил себе майнерскую баржу, торчит где-то у черта на куличках, грызет астероиды и заливает себя своей брашкой. Либерти и ВКС предложили интересный контракт. В последний раз, когда мы виделись, она на это намекала. Арика, что стало с ним?» «Не знаю», — вздохнула женщина, «но надеюсь, что с ним все в порядке». «Я тоже», — кивнул Корвин. «Ты знаешь, иногда я сомневаюсь, что Рика был стукачом, что именно он все сливал в ВКС. Если не он, то кто тогда?» — удивилась женщина. «Не знаю. Я, ты, может, вот он». Корвин похлопал по голове рокота, который довольно заурчал и принялся ластиться к хозяину. «Нет, вряд ли», — покачала головой женщина. «Мне кажется, это все-таки был Рика». «Может быть», — кивнул Корвин, «но знаешь, что я еще думаю? Мне кажется, отпустили нас тогда не просто так. ВКС заставили это сделать, заставили дать нам новые документы, позволили нам снять деньги со счетов. Думаешь, это был Рика?» «Думаю, да. Но тогда почему он до сих пор не появился? Почему не забрал свою долю?» «Не знаю», — вздохнул Корвин, «могу только догадываться. Очень бы хотелось выбить из ВКС правду, но мы теперь не одни», — закончила за него женщина, думая о детях, Юджин. «Что с ними будет, если мы вновь полезем в это все?» «Знаю, знаю», — кивнул мужчина, «но у меня будто что-то забрали. Я живу в золотой клетке, я задыхаюсь здесь. Черт, я даже не могу связаться со старыми друзьями, для них я умер. А еще меня дико бесит, что даже не могу назвать тебя настоящим именем. Ну ты же знаешь, пока мы одни, никаких проблем». «Знаю, Марго, знаю, но как же надоело прятаться. Это в наших интересах. У тебя слишком много врагов. Они не оставят тебя в покое, если ты вдруг объявишься». Мужчина просто кивнул. На это ему ответить было нечего. «А знаешь что?» — неожиданно предложила женщина. «Давай прямо завтра погрузимся в твою новую яхту и отправимся куда-нибудь ближе к фронтиру. Пусть у нас будет небольшое приключение». Мужчина усмехнулся и просто согласно кивнул, после чего поцеловал жену в заранее подставленную щеку, тяжело вздохнул и вновь уставился на небо. Спустя несколько минут он обратил внимание на далекий гул, похожий на раскаты грома, однако небо было чистым, ни тучки. Мужчина поднялся со своего кресла, принялся крутить головой, стараясь увидеть то, что издает гул. Он уже понял, что вскоре должно было появиться, и дождался-таки. Космический корабль, не особенно большой, но и не маленький, он появился высоко в небе. Пока что корабль был очень далеко, он был всего лишь маленькой, еле заметной точкой, однако с каждой секундой подлетал все ближе, рос на глазах, а рев его двигателей становился громче. Мужчина не поверил своим ушам, он был уверен, что знает этот звук. Он смог бы отличить его от тысячи сотен других, похожих, но именно это был таким знакомым, таким родным. Когда корабль был уже практически над поместьем, начал снижаться, готовясь к посадке, мужчину покинули всякие сомнения. Это был Рокот, и господин Корвин, он же Юджин Грабовский, знал, кто может находиться на борту этого корабля.